Глава 93. Йона медленно сдал задним ходом и съехал на дорожку, после чего переключил скорость и нажал на газ. Взметнулось облако потревоженной пыли. На пути стояла полицейская машина. Пришлось проехать через розовые кусты и канаву. Что-то стукнуло, раскрылся бардачок, на пол и пассажирское сиденье посыпались бумаги. Йона свернул на ухабистую дорогу и прибавил газу. Пожухлая луговая трава хлестала бока машины. Какой-то полицейский только что натянул ленту ограждения по новой, но Йона снова прорвал ее. Возле автобуса патрульных Йона свернул налево, с заносом выскочил на узкую дорогу, на обочине переехал деревянную табличку с каким-то предупреждением и правым бортом задел отбойник, отграничивавший узкую дорогу от шоссе. Земля летела из-под задних колес, шины гудели по ухабистой земле. Автомобиль с грохотом снова выбрался на узкую дорогу, бежавшую параллельно встречному потоку на шоссе. Скоро рассветет. На остановке собрались в ожидании автобуса люди. Йона объехал трактор, домчался до Мархезе и спустился по склону. Он круто свернул вправо на тесный виадук под шоссе. Скорость была такой, что автомобиль боком вынесло на встречную полосу, и он ударился крылом о бетонную стену. Окно со стороны Йоны разбилось, мелкие осколки заскакали по салону. Он еще прибавил газу, перед круговым разворотом свернул налево, пересек съезд к автозаправке. Опрокинулся рекламный щит. Юрику не впервой выслеживать врага, а Люми не заметит, что ее преследуют. Она приведет Вальтера прямо к хостелу. На съезде на шоссе Йона обогнал тягач, перевозивший лошадей, слева объехал грузовик и выжил из машины всю возможную скорость. В разбитое окно с гулом врывался ветер. После перелеска Йона влетел в Эйндховен. Небо на востоке немного посветлело, город светился в остатках ночи. Мимо мелькали темные кирпичные фасады. Йона быстро приближался к перекрестку. На светофоре горел красный, какая-то машина остановилась, справа приближался автобус. Йона загудел, проскочил мимо ждавшего автомобиля, выехал на перекресток, пролетел перед автобусом, услышал, как тот тормозит и грохочет прямо за ним. Через три полосы Йона свернул на Вест-Дик, пересек канал и выскочил на полосу для автобусов. Мимо проносились большие современные здания. Обе полосы перед Йоной заняли автомобиль доставки и две легковые машины. Они двигались слишком медленно. Застарелая мигрень взорвалась болью в глазнице. Это было только предвестие, но Йона вильнул, вырулил на встречную полосу и лишь после этого снова обрел контроль. Он нажал на гудок, но машинам некуда было деться. Йона свернул на красную велосипедную дорожку и объехал их с внутренней стороны, сбив при этом урну для мусора. В зеркало заднего вида он видел, как она катится, переворачиваясь, и разбивает витрину. Машина снова выскочила на полосу, шины загудели, когда она перевалила бордюр, и завизжали, когда Йона круто свернул направо, на площадь 18 сентября. «Может быть, все это уже не имеет смысла». Йона пересек пешеходный переход, притормозил, прямо через встречную полосу свернул налево и оказался на привокзальной площади. С земли с шумом взлетели голуби. Вокзал Эйндховена — приземистое здание со стеклянным фасадом. Хостел уже недалеко. Для утренних электричек было еще слишком рано. Немногочисленные пассажиры прохаживались за стеклянными дверями. Рядом со стойкой с бесплатными газетами стоял коленями на картонке нищий. Йона свернул, проехал мимо ожидающих клиентов такси и остановился. Осколки сыпались с его одежды, когда он вылез из машины и побежал к хостелу. Йона искал взглядом любое подходящее оружие. В арке вокзала у желтых билетных автоматов стоял полицейский. Наклонившись вперед, он поедал бутерброд из пакетика. Йона свернул к нему. Полицейский был мужчиной средних лет, со светлыми бакенбардами и белёсыми ресницами. На землю падали обрывки салатных листьев. Йона быстро зашел полицейскому за спину. Протянув руку, он расстегнул ремень и рывком вытащил пистолет из кобуры. Полицейский обернулся, не успев доживать. В нагрудном кармане виднелись солнечные очки. «Интерпол, чрезвычайная ситуация», — объяснил Йона и бросил взгляд на хостел. Он уже сделал шаг в сторону, как полицейский вцепился ему в куртку. Йона обернулся и оттолкнул его. Полицейский ударился головой о стену, и бутерброд упал на землю. «Речь о спасении жизни!» Полицейский отстегнул дубинку и замахнулся. Йона поймал его за руку, однако дубинка все же попала ему по щеке. Йона схватил полицейского за плечо, резко повернул и опрокинул на спину. Полицейский хотел подняться, но Йона пнул его под колено. Полицейский завопил. Йона забрал его рацию и побежал к хостелу, огибая забитую велопарковку. Рацию он зашвырнул на низенькую крышу обменного пункта. Подбегая к дверям хостела, он проверил пистолет. Магазин содержал 8 или 9 патронов. Все еще слыша крики полицейского, Йона широкими шагами вошел в хостел. Было раннее утро, но человек 20 ребят уже торчали в лобби и баре. Йона опустил пистолет дулом в пол. Два лифта не работали. Третий стоял на 8-м этаже, там, где номер Люми. От боли у Йоны перед глазами заплясали молнии. Он открыл дверь на лестницу и побежал наверх. Шаги эхом отдавались у него за спиной. С пульсирующей болью в висках Йона вошел в коридор 8-го этажа. Мышцы ног свело от напряжения, рубашка на спине промокла от пота. Йона быстро прошагал по коридору, завернул за угол и опрокинул стенд с брошюрами о студенческих программах хостела. «Вахт Эвен!» «Минутку, нидерландский». На пути у Йоны возник молодой человек, указывавший на пол. «Пусть Йона соберет брошюры». Йона оттолкнул его и двинулся вперед. Их увидел другой юнец, стоявший в дверном проеме. Он что-то агрессивно заговорил, но замолчал, когда Йона направил пистолет ему в лицо. Послышался мелодичный звон. Йона добежал до номера Люми. Замок был взломан, номер пуст. Кровать не тронута, сумка стоит на стуле. Мусорная корзина перевернута. Сердце у Йоны билось уже где-то в горле. Он торопливо вышел из номера, завернул за угол и увидел в конце коридора бледные глаза Вальтера. Перекинув веревку через плечо, Юрик тащил в открытый лифт что-то большое, завернутое в пластик. Свет бра отражался в неподвижном протезе. Йона вскинул пистолет, но Вальтер уже исчез. Йона бросился к лифту и услышал звонок, двери закрылись. Йона надавил на кнопку вызова, но лифт уже пошел вверх. Он остановился на верхнем, 24-м этаже. Йона бросился на лестницу и побежал наверх. Он знал, что Юрик может свернуть Люми шею в любой момент, но ему этого недостаточно. У Вальтера другие планы. Много лет назад Йоне удалось поймать Вальтера, и с тех пор между ними повис мрак особого рода. Юрик провел в изоляторе большую часть жизни. Каждый день он думал о том, как втопчет Йону в землю. Отнимет у врага всех, кого тот любит, и похоронит их заживо. Йона всю жизнь положит на поиски их могил, но кончит тем, что повесится в одиночестве. Так Юрик представлял себе месть. Вероятно, он собирался похитить Люми и зарыть ее где-нибудь. На это толкал его инстинкт, так выглядел в его глазах порядок. Но теперь, когда Йона настиг его в гостинице, Вальтер быстро изменил план, как он сделал и тогда с Дисой, думал Йона, взбегая по лестнице.